Глава 36. Город ремесленников. Рано утром Дариус попытался разбудить Варю, но девушка что-то недовольно проворчала, повернулась на другой бок и залезла с головой под одеяло. «Что, никак?» — поинтересовалась Ленира, подходя к повозке, где спала девушка. «Я принесла ее одежду», — положила вещи рядом с ее ногами. «Пусть спит тогда. Наша дочка тоже наотрез отказалась вставать». «Пусть, конечно». Дариус закинул свой вещевой мешок в повозку и отправился помогать остальным. Гладиус скомандовал отправление, и обоз тут же тронулся в путь. Дозорные ушли вперед, а тележки с двух сторон сопровождали наемники. Колдунов не было видно. Они выехали пораньше, чтобы разведать местность. Странное дело, когда обоз тронулся в путь, Варя даже глаз не приоткрыла. Но стоило повозке остановиться, как девушка тут же проснулась. Однако не спешила подниматься. Уж больно тепло и уютно было в ее импровизированном коконе. «В очередь, куда прешь?» Заорали совсем рядом с ее повозкой. Варя вздрогнула и осторожно стянула одеяло с лица. Тут же зажмурилась от яркого утреннего солнца. «Кажется, я все проспала». Она села и мутным сосна взглядом уставилась на незнакомого мужчину, стоящего к ней спиной. «Я кому сказал?» Мужичок погрозил кому-то кулаком и повернулся к вроде бы пустой повозке, где теперь сидело лохматое чудо, и хлопало на него глазищами. «Елки!» Он на мгновение замер, в глазах читался испуг. «Моталки, ты кто?» Опомнившись, строго спросил он. «С какой целью прибыла в Салехту?» «Варвара меня зовут», — ответила девушка, пытаясь собрать волосы в пучок. «И я это...» «Паломница она!» К повозке подошел Дариус и недоброжелательно уставился на мужика. «За нее уже уплачено!» «А я вот сейчас возьму и посмотрю, за кого уплачено, а за кого нет», — проворчал стражник, пересчитывая черточки, нарисованные на пергаменте. «Да, уплачено. Проезжайте», — повернулся в сторону ворот и заорал. «Даргос, запускай обоз с паломниками». «Тебе срочно нужно причесаться», — засмеялся Дариус, идя рядом с повозкой. «У тебя на голове вот так». Показал руками шар. «Совсем все плохо, да?» спросила она, воюя с волосами и жалея, что с вечера не заплела их в косу. Оборотень кивнул. «Дар, а мы сейчас куда?» «На постоялый двор, где обычно останавливаемся. Там сможешь привести себя в порядок, а пока ложись обратно в повозку, чтобы на тебя не глазели». «Поняла». Варя рухнула на походные мешки и заложила руки за голову. В городе было шумно и плохо пахло. В следующий раз, когда они остановились, к ней в повозку заглянул Киран. Полюбовался на расслабленную позу девушки и шикарную копну волос и усмехнулся. «Приехали, Соня! Ну ты гораздо спать!» «Завидуйте молча!» Варя сползла с повозки, уложила постиранные вещи в походный мешок и поинтересовалась. «Киран, что мне делать, куда нужно идти?» «Выбирай себе комнату». Взор ведьмака блуждал по ее лицу. «Советую брать на втором этаже угловую в левом крыле. Видишь, вон то окошко с цветочным горшком». Он слукавил, отправляя девушку туда, где сам любил останавливаться, а про себя подумал. «А я как раз буду напротив тебя. Сегодня спим на чистых постелях, едим всякое вкусное. У Олеши здесь хорошую еду подают. А завтра снова в путь дорогу. Так что отдыхаем и пополняем свои запасы. Если что-то нужно прикупить из вещей, здесь есть знатный рынок». «Скажи, а чтобы выковать оружие, сколько надо времени?» Варя привычным жестом закинула мешок себе на плечо, разглядывая небольшое оконце. «Меньше суток, вполне можно управиться». Вместо ведьмака ей ответил Ройк. Услышав их разговор, он остановился и с благодарностью смотрел на свою волшебницу, а рядом с ним стояли его любимая жена и дочь, и понимающе улыбались. «А если попадешь к мастеру, так еще меньше». «Ройк, а ты знаешь в этом городе такого мастера, который смог бы мне выковать оружие на заказ? По моей личной задумке?» — поинтересовалась Варя, в принципе, ни на что не надеясь. «Знаю», — он улыбнулся, — «сейчас что-нибудь поедим, и, если ты не против, я тебя отведу». «Я не против». Варя готова была расцеловать кузнеца. С надеждой посмотрела на Лану. «Ты же поможешь мне разобрать это?» Она попыталась пригладить копну своих растрепанных черных волос. Девочка кивнула. «Тогда вперед! Выбирать хорошие комнаты! Чур моя угловая!» И помчалась со всех ног по лестнице. «Вот же, девчонки!» – проворчал Ройк, провожая их взглядом, в котором сквозь недовольство читалась огромная любовь. А через какое-то время все встретились за большим столом. Паломники и наемники сидели вперемешку с эльфами и вели дружественную беседу. Таниэль что-то увлеченно рассказывал, а мужчины с интересом слушали его. Здесь не было лишь молодой пары. Варя поискала их глазами по залу. «Даже спускаться не стали», — решила она, откровенно говоря, ее эта чета пугала. Варя обошла лавку, чувствуя на себе заинтересованные взгляды незнакомых мужчин, которые сидели за другим столом и тихо беседовали между собой. Присела рядом с Ленирой, спиной к ним. Перед ней тут же возникла тарелка с горячими оладушками, по крайней мере, они так выглядели. Рядом поставили небольшую чашку с медом и огромную кружку с дымящимся ароматным травяным чаем. Но не дали ни вилки, ни ложки. Она хотела уже попросить какой-нибудь прибор, как вдруг встретилась взглядом с Кираном, сидевшим напротив. Он демонстративно ухватил пухлый блинчик, сложил пополам, обмакнул в свою чашку и засунул все это себе в рот, облизал пальцы и заговорщицки подмигнул ей. Варя поймала себя на том, что сидит неподвижно и, как загипнотизированная, не отводит взгляда от его губ, блестящих от меда. «Он что, дразнит меня?» — прищурилась. «Думает, что я так не сумею? Ха!» Варя подцепила оладушек, скрутила его трубочкой, обмакнула в мед и затолкала себе в рот. Старательно прожевала, хотя это было не так уж легко сделать, проглотила и облизала по очереди каждый испачканный пальчик. Хитро приподняла тонкую бровь. Теперь пришла очередь сидеть с открытым ртом ведьмаку. Он перестал есть, облокотился на спинку стула, сложил руки на груди и не отводил своего взора от лица дерзкой девчонки. А Малдир вообще подавился и закашлялся. Тут уже не выдержала Ленира, засмеялась в голос. «Это что еще за веселье такое устроили за столом?» — проворчал Ройк, осуждающе глядя на свою жену, которая тут же притихла и уставилась в тарелку. «Доедайте, и нужно уже идти по делам». Варя ни за что не решилась бы больше дразнить ведьмака. Да и то, что она сделала, было чистой воды хулиганством, даже в ее мире. Еще неизвестно, как здесь на такое мужчины реагируют. Она прямо чувствовала, как взгляд ведьмака прожигает ее насквозь. Захотелось срочно проверить свою косу, вдруг она торчком стоит. И вообще странно все это было, почему она каждый раз на него так реагирует. Опустила голову еще ниже. «Ну что, пошли?» — предложил кузнец, замечая, что девушка наелась и просто бесцельно ковыряется в своей тарелке. «Да!» – радостно откликнулась Варя, поднимаясь из-за стола и боясь взглянуть на ведьмака, который за все это время так и не поменял своей позы. «Куда нужно посуду отнести?» «Оставь на столе», – подсказала Ленира, тоже вставая с лавки. Киран следил за девушкой до тех пор, пока она не вышла за дверь. Малдир дотронулся до плеча друга. «Между вами все просто искрится». Киран мрачно взглянул на него. Он и сам это прекрасно понимал, вот только объяснял свою непреодолимую тягу к этой девушке тем, что его манила ее чистая магия. «В общем так, друг мой», — Малдир усмехнулся. «Если прохлопаешь свой шанс, поверь мне, я свой точно не упущу». «Только попробуй». Киран поднялся из-за стола и пошел к выходу. Он чувствовал себя несчастным из-за того, что никак не мог разобраться в своих чувствах. «А вдруг мне всего лишь показалось, что я ей нравлюсь?» «Ты куда собрался?» «Пойду пройдусь», — бросил он, не оглядываясь. «Я с тобой». Малдир направился следом за другом. «У меня тоже есть дела в городе». Выйдя на улицу, Киран в замешательстве остановился, раздумывая, куда податься. Пройтись по городу и навестить давнюю свою приятельницу или все же отправиться на рынок вслед за семьей кузнеца. Они как раз сворачивали за угол дома. Принять решение ему помог Малдир. «Ты в город или на рынок? Давай сначала на рынок заглянем. Мне нужно купить новый нож. Смотри, что случилось с моим старым». Протянул другу нож с отломанным кончиком. «Говорил мне тогда кузнец, бери нож из черного железа, сноса не будет. И я хотел именно так и поступить, но он загнул такую цену, что пришлось покупать то, на что денег хватило. Тогда идем на рынок выбирать тебе нож». «Знаешь, не хочу бродить бесцельно», — признался Малдир. «Давай сразу пойдем к тому прохвосту. Постараюсь в этот раз сбить цену на нож из черного железа». «А кто торговец?» — поинтересовался Киран. «Да гном, с глаз-то дуй». Малдир едва выговорил мудреное имя. «Может, тебе доводилось о нем слышать? Работает тут на одной кузнице. Деньги копит, правда, не знаю на что, жутко угрюмый тип». «Нет, не доводилось». Киран с сомнением посмотрел на друга. «И ты рассчитываешь сбить цену, торгуясь с гномом?» Малдир довольно кивнул, при этом вид у него был жутко хитрый. «Ничего у тебя не получится». «Это мы еще посмотрим». И мужчины зашагали быстрее. Семья кузнеца добралась до рынка относительно быстро. Чувствовалось, что мужчина знает дорогу и хорошо ориентируется в городе. И они сразу попали в царство диковинных сладостей. Варя и Лана не успевали крутить головами по сторонам. То и дело останавливались, подолгу разглядывая красивые вкусности. Импровизированные прилавки были сооружены из груды ящиков, застеленных чистой тканью. И такого разнообразия конфет, леденцов, мудреной выпечки Варя никогда прежде не видела. А какие здесь стояли ароматы, мама дорогая! И в основном этой прелестью торговали женщины, наперебой расхваливая свой товар. Чтобы девчонки сильно не отвлекались и не задерживались, каждому купили по леденцу на палочке. «Чупа-чупс», — тихо проговорила Варя, заталкивая разноцветный сладкий шарик себе в рот. Глядя на нее, то же самое проделала Илана. Дальше пошли деревянные ларьки, запираемые на ночь на большие замки. Основным товаром тут были доспехи, щиты и колющее режущее оружие. Здесь можно было найти все, от маленького ножа до двуручного меча. Варя застыла возле кожаного нагрудника, обшитого мелкими металлическими пластинками. «Вот бы мне такую штуку!» — с восхищением произнесла она. И тут же была услышана торговцами этих лавок. «Ах ты ж красавица! Ах ты ж милая! Заходи, дорогая, выбирай, примерим, подгоним. Все сделаем, как скажешь. Только бы ты была счастлива!» Девушку пытались затянуть в свою лавку сразу двое мужчин, бесцеремонно перетягивая ее то в одну сторону, то в другую. Варя уже была не рада, что остановилась возле этого прилавка. Хорошо, что Ройк услышал и сразу вернулся обратно. «Отпустите девушку», — сурово произнес он. «Она моя гостья». Ройк родился и вырос в этом городе и прекрасно знал всех местных торговцев. Еще те жулики и прохвосты, пытающиеся при любом подходящем случае выдать ничего не стоящий товар за качественный. «Ройк?» – удивленно воскликнул мужчина, слишком полный и страдающий одышкой. «Какими судьбами?» – поинтересовался он, отпуская руку девушки и отходя от нее. «Ты что, вернулся?» «Нет, я здесь, чтобы навестить свою семью». «Хорошее дело», – произнес торговец, провожая недовольным взглядом кузнеца, который только что увел потенциального покупателя. Его острый взгляд сразу отметил увесистый кошель на поясе девицы. «Скажи, тебе нагрудник тоже нужен?» – поинтересовался Ройк, держа под руки с одной стороны Варю, с другой свою дочь. За ними, едва поспевая, торопилась Ленира. «А что, можно?» Варя сразу представила себя в такой защите, ей же тогда все нипочем будет. Заметив, каким взглядом посмотрел на нее кузнец, решила пояснить. «Я просто так привыкла. Если в моих руках шпага, то на мне обязательно должна быть защита. Я без нее чувствую себя неуверенно». «Честно говоря, я этого не заметил», — Ройк ласково улыбался. «Будет тебе, Варя, и оружие, и ножны знатные, и нагрудник. Только под него нужно будет приобрести катург. Это такая юбка-штаны». «А разве женщинам можно в таком ходить по улицам?» Варя выглядела удивленной. «Это не будет никем осуждаться». «Знаешь, дорогая, если ты наденешь на себя нагрудник и повесишь на пояс оружие, ты уже будешь не просто женщиной». Он сделал многозначительную паузу. «А женщиной-воином». «А что, такие у вас тоже есть?» «Еще как есть. Только существует одно правило. Если ты ходишь с оружием, то должен носить его с достоинством. Не прощают у нас ни бахвальства, ни трусости». «Поняла». Варя ускорила шаг, ей не терпелось заполучить оружие, защиту и соответствующую одежду. «Ну вот мы и пришли». Ройк остановился возле ворот родного дома и прислушался к доносящимся со двора звукам. «Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю, между прочим, известная личность в гор». Но договорить он не успел, ворота распахнулись и перед ними предстал... «Гном!» – с придыханием произнесла Варя, во все глаза уставившись на сердитого коренастого мужичка с бородой до пояса и торчащими во все стороны волосами.